Да, что-то в этом роде. А замечали вы, что с возрастом эта неуловимая аура слабеет? Так улетучивается букет вина, если оставить бутылку открытой. Так вот, узницы в нашем подземелье тоже выдыхаются, как пролитые духи, или, знаете, как цветы, которые особенно сильно пахнут, увядая. А их аромат уходит через оборудованные в камерах отдушины по специальным трубам, на другом конце которых установлены воронки. Через них мы, Франческо, Раймон и я, вдыхаем поры юности. Они-то и подпитывают наши силы. Кажется, меня держали за дурачка и вешали на уши длиннейшую лапшу. — Мсье Стейнер, — сказал я. Я сегодня не расположен шутить, и не надейтесь, что я куплюсь на ваши бредни. Мне было бы даже обидно, Бенджамен, если бы вы сразу поверили. И все-таки это правда. Чего вы добиваетесь от меня? Мелькнувшая в его взгляде насмешливая хитреца мне не понравилась. Заложив руки за спину, он прошелся передо мной. Еще раз повторяю, Бенджамен, меня тревожит ваше здоровье. Вы посмотрите на себя. Краши в гроб кладут. Я хочу помочь вам. И вот что я предлагаю. И заклинаю вас, не говорите сразу «нет». Стейнер прикрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и опустил ладони мне на плечи. Вы уступаете нам Элен. Мы оставляем ее в подземелье, а взамен даем вам вдохнуть ее флюиды, подзарядиться ее изумительной жизнеспособностью, которой вам так недостает. Он выпалил это на одном дыхании. Я стряхнул его руки и рассмеялся каким-то нервным смехом. Так вот оно что. У вас сорвалось похищение, и теперь вы не желаете ее отпускать. Она вам, видите ли, нравится. Хотите надуть меня, как я раньше не догадался. Стейнер поморщился. Да вы... Я заикался от возмущения. Ну вы и наглец! За кого вы меня принимаете? Этот номер у вас не пройдет. Или вы возвращаете мне Элен, или... Или я устрою скандал прямо здесь, в ресторане. С меня градом лил пот. Не кипятитесь, Бенджамен. Контракт по-прежнему в силе. Я предложил только немного изменить условия. И слышать об этом не желаю. Вы дали слово. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь верните мне Элен. Стейнер улыбнулся, добродушно и чуть презрительно. Хорошо, Бенджамен. Считайте, что я вам ничего не говорил. Но через час вы получите вашу Элен. Старый хрыч и не думал меня уламывать. Я даже удивился, что он так легко сдал позиции. Раймон вез меня к французской границе через долину озера Жу. Франческо и Жером уехали вперед в рейнджер-ровере. Слуга сосредоточенно вел машину и на меня даже не смотрел. От бесконечных виражей меня мутило. Я все не мог успокоиться после разговора со Стейнером. Все эти месяцы я страшился встречи с Элен. В голове не укладывалось, что сегодня же вечером мы, как ни в чем не бывало, отправимся вместе в Париж. Всю дорогу я готовился к защите, перебирал доводы, которые приведу в свое оправдание. Это было мучительно, то накатит раскаяние, то, отхлынув, уступит место эгоизму. В голову лезли самые идиотские мысли. Да что же все-таки за гнусность предлагал мне Стейнер? Что это за отъявленное шарлатанство? Скажите, Раймон, мне пришлось откашляться, что вы знаете об устьях юности? Он изобразил неподдельное изумление. Кто вам о них сказал? Неужто хозяин? Я кивнул. Это наша тайна. Я не имею права о них распространяться. Раймон, Между нами. Это ведь шутка. Дурацкая шутка, да? Ни в коем разе. Он вдруг стал подозрительно любезен. Не дожидаясь расспросов, сказал, вот, к примеру, сколько мне, по-вашему, лет? Лет 35, может, 40, что? Не угадали. Мне 52. Я не поверил, да не может быть. Но он показал мне удостоверение личности. И что же? А то, что это все благодаря устьям юности. Вот уже 5 лет, как я прикладываюсь к ним раз в неделю. От всех наших постоялец принимал ингаляцию. Это лучше всякого лечения, скажу я вам. Вы издеваетесь надо мной, Раймон. Вы все сговорились дурачить меня. Я всматривался в его лицо, сквозь синяки и кровоподтеки, которые уже побледнели, пристально изучал каждый миллиметр кожи, даже пощупал, провел пальцем по мелким морщинкам, по сеточке вокруг глаз. В 52 года он сохранился лучше, чем я. — Так хозяин сам предложил вам сеанс? — Да. А что? — Счастливчик вы, мсье. Стало быть, и вправду ему полюбились. Знал стервец, что сказать. Эти слова запали мне в душу. Мы приехали задолго до вечера. Я смотрел и не узнавал мест. Дорога терялась в высокой траве. Еле ярко зеленели свежей хвой, одуряюще пахло смолой. Горы летом выглядели куда приветливее, чем зимой. А вот сухоцвет на фоне буйства природы проигрывал. Железная крыша оказалась ржавой, фасад не мешало бы подновить. Меня вновь одолели связанные с этим домом неприятные воспоминания. В саду стояла наша машина, блестящая, как новенькая монетка, готовая к дальнейшему пути. Жером и Франческо улыбались мне с крыльца. С чего бы это им вздумалось выйти меня встречать? Я покосился на окно во втором этаже, в той комнате мы ночевали с Элен в феврале, но занавески не шевельнулись. Я стоял пень пнем, будто прирос к земле. Все происшедшее за эту зиму нахлынуло на меня, не давая сделать и шагу. Я снова и снова прокручивал в голове, как буду оправдываться перед Элен. Готов был, если понадобится, упасть перед ней на колени, лишь бы вымолить прощение. Ничего я не хотел в ту минуту, кроме одного — быть с ней, обнять ее. Стейнер отворил дверь и кивнул мне. «Ну, заходите, Бенджамин. Элен ждет вас. Мы опять поместили ее в комнату на чердаке. Вот вам ключ». Ступайте, освободите ее, так сказать, своими руками. Я-то думал, он опять станет меня уговаривать. Ничуть не бывало. Я стоял на пороге прихожей, той самой, с чучелами зверей. Как я не старался взять себя в руки, меня трясло. Осталось только войти, подняться по лестнице. Элен знает, что я здесь. Она не могла не слышать, как подъехала машина, как хлопали дверцы. Странно, что она еще не позвала меня. Каждый вечер, когда я приходил домой, меня окликал ее хрустальный голосок. — Ну, Бенджамин, что же вы медлите? Высокая фигура Стейнера маячила у лестницы. Лицо его сияло улыбкой. Ну, просто распорядитель церемонии счастливого воссоединения любящих сердец. За моей спиной в саду Франческо с Раймоном выгружали из машины чемодан. Сердце у меня бешено колотилось. Глядя в пол, я шагнул на первую ступеньку, на вторую. — Да, вот еще что, Бенджамин, совсем забыл вам сказать. Элен вас больше не любит. Меня будто ударили под дых. Я вцепился в перила. Он обронил это так небрежно, как бы, между прочим. Она не может вам простить, что вы бросили ее одну. Я не верю. Вы мне опять лжете. Ну, если угодно, спросите у нее сами. Вперед, смелее, путь открыт. У меня подкосились ноги. Это был конец. Стейнер подтвердил мои самые скверные предчувствия. Пойдемте-ка, я дам вам кое-что послушать. Он увлек меня в гостиную, включил стоявший на столе магнитофон. Я услышал срывающийся голос Элен. Нет, Франческо, не могу забыть. Он бросил меня, предал. Даже не пытался бороться, сдался сразу. Я-то наивная, все надеялась, что он меня вызволит, мир перевернет ради меня. А он задрал лапки кверху, рабская душонка. Да как же он меня разочаровал! Слизняк, бездушный трус! Я не смогу больше с ним жить. А знаете, как он таскал у меня деньги, когда я же его и содержала? Думал, я ничего не замечаю. Как только вернусь в Париж, все выложу про его плагиат газетчикам и издателям с доказательствами, слово в слово. Стейнер выключил магнитофон. Я сидел как громом пораженный. Он дал мне прослушать запись еще раз. Каждое слово впечатывалось в мой мозг смертным приговором. Ничего не понимаю. Она ведь уверяла, что простила меня. Когда вы получили последнюю кассету? Ну, чуть больше 3 недель назад. До ее побега. А это, Бенджамин, мы записали сегодня утром, перед тем, как ехать в ресторан. За 3 недели многое изменилось. Я не выдержал и разрыдался на груди у Стейнера. Нет, невозможно. Это конец всему. Элен предала меня. Тут подошли Франческо и Раймон. Их руки легли мне на плечи, и это тройное объятие взяло меня за душу сильнее, чем все происшедшее. Я всматривался в их лица, искал в них понимание, сочувствие. Франческо погладила меня по щеке. Ее ладонь была теплой, ласковой. На меня нашло какое-то отупение. Я уже ничего не соображал, плакал и не мог остановиться. А Стейнер, искуситель, нашептывал мне на ухо. Она нужна мне, Бенджамин. Нужна во что бы то ни стало. Мы любим ее, слышите? Мы готовы уничтожить ее, лишь бы она не досталась вам. Одно ваше слово, и я изолирую ее навсегда. Просите взамен все, что пожелаете. Я, наконец, сделал выбор. Грохнулся в обморок. Это было все равно, что сказать «да». Часом позже я сидел в уютном кабинетике, без окон, где пахло воском от натертого пола, погрузив нос и пол лица в раструб огромного ингалятора, конической формы прибор из красного дерева, похожий на трубу старинного граммофона, был обтянут изнутри полиэтиленовой пленкой и укреплен на медной дощечке, привинченной к низкому столику. Зажмурившись и приоткрыв рот, я блаженствовал, овиваемый нежнейшим дуновением. То моя возлюбленная, постепенно увядая, кадила мне божественным фимиамом своей молодости. От этого сладкого запаха мне еще несколько дней потом не хотелось ни пить, ни есть. В меня будто впрыснули свежую кровь. Летучие флюиды осели на моем лице, обновив его. Я вдыхал ее уходящую жизнь и вновь переживал через обоняние весь наш роман, узнавая дурманящие ароматы моей подруги, ее дорогих кремов и косметики, роскошных духов и дезодорантов, которыми она себя окропляла. Все это разливалось вокруг меня мощным хором, кружило голову. Захлебываясь в этих дивных волнах, я даже разделся догола, чтобы они омыли меня всего. Когда накатывало с особенной силой, я ложился на диван, переводил дыхание. Пиршество ароматов, да и только. Жуть! Настоящий обонятельный каннибализм. Я опьянел, словно пригубил женственность в чистом виде. Я запасался энергией впрок. Прекрасный цветок, умирая, возвращал меня к жизни. О том, что Элен 3 месяца томилась в заточении и ждала освободителя,